Помнится, на земле меня очень поразили стены вокруг какого-то монастыря, мимо которого мы проезжали. Так там высота стен вообще была всего метров 5, и зубцы были, и навес над стеной, который должен был защищать от дождя и стрел, но у меня первая мысль почему-то сразу была, ведь если всадник встанет в седле, то он почти дотянется до проемов между зубцами. Но ведь предки о чем-то думали, когда стену строили, а может потому так делали, что в те времена средний рост был не как у меня 1,80 м, а всего 1,60 м, и то, что мне кажется вполне выполнимым, в стародавние времена таким как раз и не выглядело. Хрен его знает, но считать предков дураками не стоит, так что будем считать, что и этих стен было достаточно для войны. Часовые нас давно уже заметили, и когда мы въехали во двор крепости, нас уже ждали. Сразу за воротами начинался плац, а на противоположном конце возле прилично выглядящего двухэтажного дома стояли несколько женщин. Кареты подъехали к ним, мы выбрались из этих надоевших коробок. Встречающих было четверо. Одна в офицерской форме впереди, за ее плечом женщина в простом платье, и две женщины в солдатской форме чуть сзади. Наши могини неспешно подошли к начальнице, они о чем-то негромко поговорили, потом к разговору подключилась женщина в простом платье. Наконец, вспомнили и о практикантах. Леди Амела поманила нас рукой. «Позвольте представить», она качнула головой в сторону начальницы, «комендант крепости Дарни госпожа Тюри, маг крепости госпожа Линера, а это наши практиканты, Тернак, четвертый курс, земля». Тернак как примерный мальчик чуть склонил голову в поклоне, Ликан, третий курс, земля, Ликан тоже изобразил поклон, Алина, четвертый курс, воздух, Пинела, третий курс, водница, девчонки почти одновременно изобразили намек на Книксен, ну а это наши огневики, Тател и Жаклин, второй курс, мы тоже изобразили склоненные головы, пока нас представляли, все друг друга рассматривали, но с разными чувствами. Комендантша, довольно крепкая женщина лет 40, смотрела почти равнодушно. «Ну, приехали студенты, ну, разные стихии, что с того, лишние хлопоты». Правда, на парней смотрела чуть оценивающе, но не пристально. Похоже, молоды мы для нее и особого сексуального интереса не вызвали. К тому же, ее и положение ограничивает. Были бы мы ее подчиненными, да приехали надолго, а так, скоротечно. Приставать она вряд ли будет. Могиня смотрела доброжелательно, почти по-матерински, а вот солдатки поглядывали на нас с явным интересом. Обоим лет по 30, явно скучают здесь без мужиков. По мне только скользнули взглядом, а вот остальных парней разглядывали даже с удовольствием. Да уж, парням придется нелегко. Женским вниманием они и в академии не были обделены, а тут вообще деваться некуда. Степь – одинокая крепость. Десятки заинтересованных женщин, и захочешь, а не убежишь. Я в очередной раз порадовался, что ношу ошейник, и я был бы не против отдохнуть вдали от академии, но здесь вообще все как на ладони, скрыть ничего не получится. Ладно, потерплю. Как только знакомство закончилось, комендантша скомандовала: студенты будут жить в казарме. Мы на мгновение опешили, но женщина сразу уточнила: для вас выделили пустующую казарму, все помыли, почистили, проветрили. Душ и туалет в подвале. Питаться будете в нашей столовой в любое время дня и ночи, сколько в вас влезет, то ли это такое местное радушие, то ли насмешка. Она повернулась к солдаткам: Наруза, займись, и уже обращаясь к нашим руководителям, а госпожи Магини будут располагаться в доме магов. Прошу. Магини удалились в сторону красивого дома, ну а нас повели в казарму. Кстати, вполне неплохое двухэтажное здание. Первый этаж стеной разделен повдоль, в каждой половинке два ряда деревянных кроватей, все чистенькое, помытое, хотя заправлены всего 6 кроватей, видимо, ждали 6 человек, но одного пола. Можно было разместиться вместе, но девчонки предпочли разделиться, мальчики налево, девочки направо, бросили свои мешки чемоданы, только подумали про душ, но девчонки нас уже опередили, и так это на нас глянули, что о совместной помывке все как-то в раз забыли. Когда девчонки помылись, сходили и мы грязь, пот и дорожную пыль смыть. В подвале, кстати, оказалось очень неплохо. Везде кафель, прохладно, что после жары на улице было даже приятно. А водичка чуть тепленькая, но после жары это было как раз хорошо. Правда, пока мылся, мучила мысль, откуда здесь кафель взялся. Это со времен основания крепости осталось или потом уже наклеили. Потом прогулялись до столовой. Блудить не пришлось, потому что рядом со входом на скамеечках наслаждались отдыхом несколько довольно симпатичных солдаток, которые были очень рады помочь господам-студентам. Судя по косящим глазам Татила, этот жеребец уже начинает присматривать себе подружку. И в столовой накормили от пуза, старательно подкладывая побольше мяса. Ну, это правильно, парням придется пахать очень много и часто. После обеда немного поспали, потом погуляли по крепости, опять в сопровождении заботливых солдаток. А спать я лег уже один, парни все продолжали экскурсию, и, похоже, им покажут самые темные уединенные закутки с заранее приготовленными постелями. Завидовать нехорошо, и я не завидовал. Мне бы выспаться, потому что я приметил несколько довольно интересных заклинаний, пока мы гуляли по крепости, и в одиночку мне будет только лучше. Крепость – это совсем не так героически, как думалось. Дом местной магини оказался очень даже уютным, двухэтажный, и даже с балкончиком. Наверное, чтобы по вечерам в хорошую погоду чай пить. Правда, смотреть можно было только на плац, но может и ничего, на людей посмотреть, последние новости узнать. Сразу за прихожей большая светлая гостиная, большая люстра под потолком, большой длинный стол посредине, вокруг него десятка два стульев с изогнутыми спинками. То ли здесь собрание или совещание проводится, то ли дом рассчитан на размещение не меньше десятка магов. Принаряженная Линара уже ждала нас. Мы поздоровались нестройным хором, и она указала на стулья у стола. «Присаживайтесь». Когда расселись, она встала у стены, где висела карта крепости. «Ну что ж, сегодня я проведу с вами ознакомительное занятие, чтобы вы представляли, с чем будете иметь дело». Она вдруг улыбнулась, и главное, не будьте такими серьезными, и забудьте все, что вы читали героического о крепостях. Все намного проще и все намного сложнее. Мы невольно стали переглядываться, удивленные таким началом, а Линара продолжила. Немного истории. Как вы знаете, такие крепости начали строить во время магической войны, и первоначально это были временные лагеря для размещения прибывающих войск, сплошные палатки. Потом, она чуть замялась. Потом случился разгром, и рядом с лагерем начало стремительно расти кладбище. Сотни и тысячи погибших. А потом все резко кончилось. Никто не заходил в мертвые земли, никто не выходил оттуда. Мы до сих пор не знаем, что же там произошло и что там происходит сейчас. Поэтому было решено сделать такие лагеря постоянными. Строить крепость рядом с кладбищем было неразумно. Тем более, что нужно было долгие годы обеспечивать крепость водой. Маги воды провели изыскания. И было выбрано это место. Ну а дальше уже обычное строительство таких укреплений. Стены, казармы, подсобные помещения, склады. Изначально крепость была рассчитана на размещение тысячи солдат, но нападения со стороны мертвых земель все не было, оттуда никто не выходил, и уже через несколько лет гарнизон начали постепенно сокращать. Сейчас в крепости всего 150 солдат, и она стала просто форпостом на границе мертвых земель. Наши разъезды патрулируют границу, ловят бандитов, решивших обосноваться в этих местах. Когда прибывают партии смертников, согласившихся искупить вину, нам приходится охранять тюрьму, в которой их содержат, а потом помогать их отловить, если они решат сбежать. Слава богам, это происходит не так часто, а в остальном у нас обычная служба в крепости на дальней границе. Ничего героического. Самая главная наша задача – это сообщить в столицу, если из мертвых земель кто-то захочет выйти. Магиня оглядела наши разочарованные лица и снова улыбнулась. Да, ничего героического, но лично я только рада, что за время моей службы ничего опасного не произошло. Не из слабости или трусости, а потому, что совершенно не хочу, чтобы наше королевство тоже превратилось в новые мертвые земли. Так этого никто в здравом уме не захочет, невольно подумал я. А магиня чуть взбодрилась. Так вот, на службе в такой крепости самым главным оказались водоснабжение и канализация. Видя наши вытянувшиеся лица, она снова улыбнулась. Да, девочки и мальчики, самые естественные потребности человека, без которых просто никак. Где бы человек ни был, ему каждый день нужно есть, пить, ходить в туалет. Это и в походе может стать проблемой, а когда в одном месте собирается 1000 человек, да на жаре, это может стать очень большой проблемой. Она помолчала, давая нам время проникнуться возможным размером проблемы. Вот вы вчера разместились в казарме, в подвале спокойно помылись, сделали свои дела, утром снова умылись, и никаких ограничений не было. А вы задумались, откуда все это берется и куда уходит? Мы все сделали какие-то движения, которые можно было перевести как «нет», даже в голову не пришло. Так вот, самым первым и самым важным делом был поиск родников и водоносных слоев. Водникам удалось найти удачный выход водоносного слоя, и теперь под нами огромные подземелья, в которых находится 8 бассейнов. Вода заходит в них самотеком, а после превышения определенного уровня снова уходит в землю. И это работа водников и земляков. Могиня ввернула жаргонное словечко, но прозвучало это не обидно, а вот наши земляки и водница сразу оживились. К сожалению, дальше приходится действовать ручками и ножками. Внизу стоит колесо насоса, и солдатки ежедневно бегают в нем, закачивая воду наверх в водонапорную башню, а оттуда она уже самотеком раздается по всем зданиям. Чистка этой башни и всех труб, снова работа водника. Пенела согласно кивнула, а вот грязная вода и отходы стекают в резервуар за пределами крепости. Трубы, резервуар делали земляки и поддерживают в исправном состоянии тоже они. Также на земляках лежит ответственность за поддержание в нормальном состоянии крепостных стен и всех зданий. Делали их на совесть, но присматривать все равно надо. Так, что еще, могиня прошлась, словно вспоминая, да, водник, резервуарами и трубами дело не ограничивается. Для поддержания здоровья солдатам нужно свежее мясо, сыры и прочее, поэтому в подземельях сделаны несколько хранилищ ледников. Зимой, когда вода уже замерзает, у нас есть специальная площадка, которую заливают водой, а когда она замерзнет, заполняют и дом наши ледники. А когда зима теплая, приходится использовать специальный артефакт заморозки, если маг не водник или воздушник. Артефакт должен быть заряжен всегда. Пенела согласно кивнула. Теперь воздух. Тут работы немного поменьше. Подземелье у нас большое, в нескольких уровнях, и чтобы там можно было находиться без риска умереть, нужно контролировать воздух ежедневно. К тому же, там раздельная вентиляция для бассейнов с водой, для складов с продуктами длительного хранения, для складов со свежими овощами, для лазарета и убежища на случай последнего удара. Очень хорошая тема с расчетами потоков. Плюс очистка воздуховодов от пыли, контроль вентиляции заданий. Здесь попроще, но следить все равно надо. Могиня снова улыбнулась. А вот Алина, наоборот, поскушнела. Наверное, работа неинтересная и нудная, а вот расчетов до хрена и больше. Ну и для всех зарядка накопителей для артефактов, которые имеются в крепости. Одно радует, что сейчас в крепости минимальное количество солдат, и может справиться один маг. А при полной численности здесь должно быть уже 5 магов разных стихий. Сейчас мага крепости выручают артефакты, но их ведь тоже нужно заряжать время от времени. Лечение солдат тоже на маге, с помощью артефактов, но все же, мы призадумались, пытаясь представить весь этот объем работ, который должен делать всего один маг, и тут вылез Тател. А боевых заклинаний здесь что? Нет, ну почему же? Могиня снова улыбнулась. Солдат мало, периметр стен большой, и чтобы не оказаться беспомощной жертвой нападения, на стенах и на земле на сотню шагов от стен размещены сигнальные заклинания всех стихий. Сигнальные линии собраны в караулке, и там же размещен специальный план крепости, на котором загорается огонек, показывая участок нарушения. Все это питается от накопителей, которые тоже нужно контролировать и заполнять. Работа, вроде, мелкая, но ее много, и раз в 5 лет приезжает специальная группа, которая должна проверить работу всех заклинаний крепости. Есть специальная ведомость, где это записано, есть особые книги, где нарисованы наши особо редкие заклинания. При необходимости можно посмотреть там. А ударные боевые есть? Снова встрял нетерпеливый Тател. И кого нужно бить? Улыбнулась могиня. Ну, последние лет 100 такой необходимости не было. Каждый маг и так знает некоторый минимум боевых заклинаний. Плюс к этому у мага крепости есть неприкосновенный запас боевых амулетов разных стихий. Я невольно насторожился, но за время службы я использовала только водный кулак, да и то только для того, чтобы погасить пожар в караулке. А мы их посмотрим, конечно, снова улыбнулась могиня, и посмотрите, и попробуйте, если захотите, но и заряжать их придется самим, а накопители там очень емкие. Загоревшийся было новым развлечением Тател сразу увял. Одно дело пульнуть чем-нибудь мощным, и совсем другое, заряжать мощный накопитель. Может, всю практику придется убить. Могиня, у которой почему-то все время было хорошее настроение, снова улыбнулась. Группа магов, которая будет заниматься инспекцией крепости, прибудет предположительно завтра, а полноценная работа, значит, начнется послезавтра. А чтобы не скучать в ожидании, предлагаю сейчас съездить на границу мертвых земель. Мы с Татилом резко глянули друг на друга, в сами земли мы, разумеется, не пойдем, а вот посмотреть на ориентиры, почувствовать, что это такое, зачем эта крепость, вам будет полезно, заодно можно немного камни зарядить. Ну что, едем? Остальные студенты неуверенно закивали. Тател матюгнулся: твою ж, а вот мне уже стало интересно, какие такие камни она собралась заряжать. Сборы прошли быстро. Оказывается, Магиня, уверенная в нашем согласии, уже велела приготовить коляску, и в нее сели Линора с нашими Магинями. Эти-то какого черта поперлись? Или они в этих местах тоже первый раз, и о мертвых землях знают только по страшным сказкам? Ну а для студентов приготовили верховых лошадей. Парни забрались относительно уверенно, а девчонки замялись. Линора, наблюдавшая за нами, тут же спросила: в чем дело, девочки? Алина чуть смутилась: у нас платья, а седла обычные, не женские. Вроде, причина веская, но Линора только еще больше развеселилась. Девочки, это крепость в Донре, здесь служат только женщины. Рядом граница мертвых земель, и здесь имеет значение только надежда не умереть, случайно заступив за границу. И даже если вы задерете юбки до пупа или вообще поедете голыми, никто не обратит на это внимания. Или вы своих мальчиков стесняетесь, они чего-то еще не видели или не знают. Ну, учитывая весьма вольные нравы в общагах академии, это можно было посчитать шуткой. Может и не конкретно у этих девчонок, но парни насмотрелись на обнаженные женские дела более чем. Тател уж точно. Девчонки стремительно покраснели, потом переглянулись, вздернули носики и вполне уверенно забрались на лошадей, ничего особенного и неизвестного не показав. А когда уселись, юбки задрались лишь до середины бедер, а самое драгоценное было целомудренно скрыто юбкой. Ножки очень даже симпатичные, но меня сейчас больше волновала предстоящая встреча с землями, и я почти не отреагировал. Да и парни тоже глянули на открывшуюся красоту, но этим и ограничились. Уж чего-чего, а в общагах у нас такого добра навалом. Линора, внимательно наблюдавшая за нами, снова улыбнулась. Вот и правильно, чего стесняться. И уже возница, поехали. У ворот к нам присоединились еще две солдатки с оружием, и из крепости мы выехали довольно внушительной колонной, впереди коляска с Магинями, затем девчонки, затем парни, а в самом конце солдатки. Правда, я не понял, зачем они нужны. Ну, мечи у них, и что? Да и от кого нас защищать? От смертников? Но тогда бы нас вообще из крепости не выпустили. От каких-нибудь случайных бандитов? Ну, может быть. Но у нас три магини, и каждая может ударить магией очень больно. Да и мы, хоть еще и недоучки, тоже кое-что уже можем. Так зачем этот почетный караул? Или все проще? И есть местная инструкция о выездах магини из крепости. Все-таки она весьма ценный ресурс, который надо защищать или хотя бы присматривать. Да и фиг с ними, едут и едут, на глаза не лезут, так чего мне о них думать, лучше по сторонам смотреть. Хотя и смотреть-то ни на что, все та же степь, трава от жары уже начинает желтеть, опять холмики и ямки. Скелеты изредка попадались, но их было немного, не рядом с нами, и это признак того, что до пятен еще далеко, и поездка будет безопасной, не для меня, для остальных. Тател вон нервничает, хотя и старается этого не показывать. Остальные студенты пока не понимают серьезность ситуации и просто смотрят по сторонам. А вот Магиням в коляске весело. Болтают о чем-то своем, смеются. Линоре, наверное, лучше всех. Практиканты приехали, завтра инспекция со сменщицей приедут. Пара недель на передачу дел, и можно будет уезжать. Наверное, сразу в отставку выйдет и будет жить как нормальный человек. Специально я этим вопросом не интересовался, но ни разу не слышал, чтобы кто-то из магов особо бедствовал. Границу первой заметила Линора. Ну, она все-таки местная, ей положено знать здесь все от и до, а я вообще забил на эту границу, убаюканный мерным покачиванием в седле. И как-то пофиг стало, ну, граница, но в сами земли мы не поедем, непосредственной опасности я не вижу, так чего пялиться, высматривая непонятно что. В какой-то момент коляска остановилась, и магини стали спускаться на землю. Я осмотрелся по сторонам, но ничего интересного рядом не было, разве что возле коляски высилась здоровенная глыба высотой метра полтора. Алинора поманила нас и пошла как раз к этой глыбе. Вот это и есть самая приметная точка нашего участка границы с мертвыми землями. Сама граница представляет собой цепочку больших камней, расположенных в пределах прямой видимости. Чтобы не ошибиться, не зайти случайно в земли, надо оглядеться по сторонам, найти еще один камень. Прямая между двумя камнями и есть кусочек границы, за которую заходить нельзя. Мы все закрутили головами, выискивая камни. Точно, справа метрах в 500 виднелся еще один камень, слева чуть поближе, метрах в 300. Про камни я и так знал еще по первому заходу в земли, но ожидаемой сигналки, которая напугала меня в первый раз, почему-то не было. Странно, конечно, но когда я ездил в экспедиции официально, сигналок тоже не было, а за этой границей начинаются настоящие мертвые земли. Мы все одновременно повернули головы, высматривая непонятно что, но дальше была все та же степь, даже костей не видно. Алинара подошла к камню. «Ну что ж, если мы все равно здесь, то можно и подзарядить камень». Магиня приложила руку к камню и вроде как начала передавать энергию, но длилось это недолго, и через пару минут она отошла от камня. Вот же интриганка, ведь явно же ждет вопросов, зачем, почему и теперь наслаждается нашими мучениями, спросить или только с умным видом покачать головой, мол, все и так понятно. Первой не выдержала Алина, она и так старается быть на первых ролях, а тут и в самом деле что-то непонятное. «Госпожа Линера, а зачем вы передавали энергию камню?» Магиня снова улыбнулась, наслаждаясь ситуацией. «Если вы еще не знали, в каждом таком камне замурованы накопители и наложены заклинания, которые создают сигнальные линии, срабатывающими только при пересечении их смертниками, выходящими из мертвых земель». Остальные студенты снова стали оглядываться по сторонам, но увидеть вы эту линию не сможете, потому что сейчас она выключена. У всех на лицах естественный вопрос, почему? Линера снова улыбнулась. Выключена просто потому, что смертников не так уж много, как думают люди, и партии прибывают от силы пару раз в год, да и то не во все крепости. Иногда смертники что-то приносят, но чаще всего они заходят в земли и уже не возвращаются. По лицу Магини словно пробежала тень, частенько они стараются сбежать, как только охрана скроется из вида, и на этот случай эта сигнальная линия и нужна. Магиня подошла к камню, приложила что-то к верхушке, едва заметная вспышка, и от верхушки словно протянулись тонкие линии как раз к тем камням, о которых Магиня говорила раньше. Очень хотелось подойти поближе, посмотреть, но я уже зарекся лезть вперед остальных. Нет уж, я буду только в последних рядах. А вокруг стал разыгрываться интересный спектакль. Линера повернулась к нам, на лице предвкушение, а вот студенты стали оглядываться по сторонам, и у всех на лицах недоумение. Линера смотрит на нас, и у нее на лице тоже появляется недоумение и какое-то разочарование. Наконец, она не выдержала. «Ну и как, что вы видите?» Студенты один за другим посмурнели. Линера переводила взгляд с одного на другого, но все по очереди пожимали плечами. «Ну и, разумеется, крайним оказался я. Магиня так глянула на меня, что пришлось покорно кивнуть. Что-то вижу, но мне надо поближе подойти». «Ну так подойди». Чего это она? То ли сердится непонятно на что, то ли это какая-то проверка, и непонятна реакция остальных студентов. Они-то почему сигналку не видят? А вот когда подошел поближе и присмотрелся, вопросов стало еще больше. Во-первых, сигналка оказалась композитной, или комбинированной. Короче, то, что издалека я видел как обычную линию, оказалось сложной конструкцией, напоминающей витой шнур. Причем, линии были всех четырех стихий. Зачем, спрашивается. Зато становилось понятным недовольство Линеры, ведь такую линию должны были увидеть все маги. Только свой цвет, но должны. Так в чем дело? Бегло просмотрел рисунки заклинаний разных стихий, и оказалось, что они разные. Получается, каждая стихия определяет, проверяет, что-то свое. Многие элементы чисто внешне знакомы, но что они делают на самом деле? Линии тонкие, но четкие. Может, остальные потому и не увидели сигналку, что она как раз на грани восприятия обычных магов. Я увидел издалека, потому что вижу сразу все стихии, а для остальных, видящих только свою стихию, она оказалась слишком тонкой. Сдвинулся к камню, и тут стало совсем интересно. Оказалось, что верхушка камня покрыта вентриумом, и свободными остались только три небольших проема, два для выхода сигналки и один для едва выступающего кончика накопителя. Хитро придумано. Обычный человек вообще ничего не заметит, Да и маг, если не будет знать, куда смотреть, тоже ничего не поймет. Я попытался глянуть через окошечки, но увидел только край главного заклинания. Похоже, само заклинание находится на самой верхушке камня и надежно скрыто вентариумом. Но как тогда с ним разбираться, как восстанавливать, если распадется? А все вместе эти предосторожности наводили на мысль, что раньше смертниками становились и маги. Поэтому и такие сложности, и разные стихии, чтобы маг, даже сломав, разрушив или еще как обойдя сигналку своей стихии, обязательно зацепил другие линии, и все более сильное подозрение, что сообщить куда следует, это далеко не единственная функция сигналки, и не самое главное. А может, главным было определить появление магов из мертвых земель, но у них что, у всех стояли метки смертников, или сигналка проверяет что-то еще, и как с этим разбираться, и кто мог такое сделать, группа сработавшихся магов разных стихий или какой-то гений-универсал, блин, это не наши учебные сигналки, тут разбираться придется неделями, экспериментировать, пробовать, кто даст мне столько времени и свободы, вспомнил про время и замер, а сколько я уже вожусь с этими заклинаниями на глазах у всех, осторожно повернулся и наткнулся на внимательный взгляд Линеры, наблюдавший за мной, глянул по сторонам, наши магини сидели в коляске и о чем-то негромко разговаривали, остальные практиканты уже заскучали, парни просто уселись на землю, а девчонки невдалеке собирали редкие цветочки, я осторожно выдохнул, простите, госпожа Линера, я чего-то увлекся, магиня не улыбнулась, но, вроде, и не сердилась, ничего, Жаклин, это и есть работа мага, ладно, поехали, мы и так задержались. Обратное возвращение проходило в молчании, все уже подустали, и всем хотелось побыстрее добраться до крепости, принять душ, поесть. Даже Линера уже не улыбалась и выглядела задумчивой. «Очень интересный молодой человек», — вдруг сказала она. «И чем же?» — тут же откликнулась леди Тенри, даже не уточнив, о ком идет речь. Взгляд у него очень уж пристальный, когда работает с заклинаниями, и он единственный из практикантов, кто увидел линию. Стыдно признаться, но и я заметила только редкие проблески, вздохнула Тенри, постаралась не показать это при студентах, но что есть, то есть, да и я тоже, кивнула леди Амела. А как так получилось, что он уже достаточно взрослый, но всего лишь второй курс? Насколько я знаю, снова ответила Тенри, способности проявились поздно, источник слабый, никакой магической подготовки вообще не было. С трудом поступил, учится платно, оценки средненькие. Единственное, за что его хвалят преподаватели, так это за усердие в учебе. Ему ведь, чтобы не отстать от других, приходится постоянно заниматься в библиотеке. Вот этого у него не отнять. К тому же, у него ошейник, и с девушками общения вообще нет. Только и остается, что непрерывно учиться. Да, я заметила, кивнула Линера, и снова задумалась. Да, она видела и ошейник с метками, и слабый источник парня, но вот взгляд парня, когда он разбирался с линией, ей очень понравился, и это точно не взгляд троечника, это был уверенный взгляд мага, привыкшего разбираться со сложным заклинанием, а разбираться было с чем, никто не горел желанием приближаться к мертвым земля без крайней необходимости, и ей самой было вполне достаточно сигнала амулета, что сигнальная линия включилась, а потом она случайно наткнулась в архиве на записи магов, ранее служивших в крепости. Ничего особенного, обычные рабочие записи о проверках работы заклинаний, но в какой-то момент ее насторожило несоответствие описаний сигнальной линии, сделанной магами разных стихий. За последнюю сотню лет встретилось 7 описаний, и все разные. Никакого официального описания работы заклинания сигнальной линии почему-то в архивах не было, и можно предположить, что на самом деле сигнальная линия не одна, а их 4. И сразу целая куча вопросов, зачем, почему. Она попробовала разобраться сама, но смогла рассмотреть только отдельные куски, и составить какое-то цельное представление о работе линии не смогла. Надо бы вызывать мага-универсала, исследователей из Академии магии, но что им говорить, что она не может рассмотреть какое-то редкое заклинание и понять его работу. Так плохое магическое зрение, это твоя проблема, а не понимаешь принципы работы, так это нормально. Заклинание специфическое, используется редко, и она даже знала, что ей ответит, работает, ну и пусть работает, вот сломается, тогда и будем разбираться, а пока и других забот хватает, и тут такой подарок, утвердили ее прошение об отставке, приехали студенты на практику, а завтра должна приехать и инспекция для передачи дел. Если уж быть честной, то на границу можно было и не ездить, но очень уж ей хотелось посмотреть на реакцию студентов, ведь у них полный набор стихий. Но вместо одновременных удивленно-радостных возгласов я вижу были только недоуменные пожатия плечами. И только тот парень с ошейником, который старался держаться за спинами остальных, каким-то недовольным тоном признался, что что-то видит. И он действительно видел. Несколько раз задерживался, к чему-то присматриваясь, потом стоял с закрытыми глазами, словно старался запомнить, потом зачем-то долго осматривал камень, что-то выискивая. И теперь Линора не знала, что и думать. Студенты не увидели линию, значит, там только одна стихия, но она сама воздух, и пусть не очень хорошо, но линию видела. А Жаклин огонь, значит, хотя бы две стихии есть. Опять же, рыжий парень тоже огонь, но ничего не увидел. Да и остальные магини тоже что-то увидела. Получается, что линии все-таки четыре, и для работы с ними нужно только очень хорошее магическое зрение. И лучше всех оно, похоже, у парня с ошейником. Во всяком случае, действовал он намного увереннее, чем она сама. Можно только порадоваться за парня, но с ним тоже непонятно. Тенри отозвалась о нем не очень лестно, но тогда почему его вообще отправили сюда на практику? Слабый второкурсник, и его не должны были сюда отправлять, просто нет нужных знаний, чтобы разбираться с магическими системами крепости. Но зрение у него, похоже, лучше, чем у всех присутствующих. А может и знания не так уж слабые, было бы интересно побеседовать с ним на отвлеченные темы, где не нужно отвечать на оценку. Снова придя в хорошее настроение, магиня улыбнулась. На следующий день и в самом деле приехала долгожданная инспекция. Двое мужчин и три женщины, одна приехала на замену. Пока они отдыхали и обустраивались, мы, практиканты, маялись от безделья. Потом решили погулять по крепости, осмотреться. Парней быстро утащили солдатки, показать особо интересные места, девчонки предпочли гулять вдвоем, и я оказался предоставлен самому себе. Ну и ладно, одному даже проще, не надо таиться, если захочу посмотреть заклинание. А заклинание-то оказалось с Гулькин нос. Снаружи крепости нашлось всего полтора десятка сигнальных, да и те не были активированы. А вот поверху стены шла очень даже неплохая сигналка стихии воздуха. Я пару часов потратил, пока более-менее разобрался. Стена была интересна сама по себе. Очень ровная, гладкая. Насколько я понял, здесь использовали приемы как при строительстве Великой Китайской стены. Сначала ставили стенки, что-то вроде нашего монолитного домостроения. Делали опалубку шириной с метр и заливали чем-то вроде бетона. Здесь его тоже знают и применяют. Естественно, с применением укрепляющих заклинаний. А промежутки между стенками просто заполняли землей, трамбовали, и снова укрепляющие заклинания. И получилось очень даже хорошо. Были видны и следы ремонтов, перестроек, но не так уж и много. Хорошо предки строили. Посмотрел и заклинания, но это оказались сплошные типовушки, которые я уже знал. Похоже, никаких постоянных заклинаний не было, а заклинания укрепления использовали по мере необходимости. Климат жаркий, дожди выпадают редко, так что вполне хватало таких вот инспекций, чтобы делать косметический ремонт. Казармы, кстати, строили просто монолитными. Два этажа, стены толщиной в полметра. По идее, более чем достаточно. Потолки сделаны арочными, из того же подобия бетона, но так хитро, что потолок не давил своей массой, оставляя ощущение легкости. Прогулялся по подземельям, но и там ничего интересного. Подземелье и подземелье, как их часто показывали в кино. Монолитные стены, арочные потолки, ровный гладкий пол, редкие заклинания укрепления. Посмотрел бассейны, но тоже ничего интересного, большие ванны каскадом, по которым вода идет самотеком. Удивил свежий прохладный воздух, и я еще пару часов разбирался с вентиляцией. Устроено хитро, но не обошлось без заклинаний, игравших роль приточных вентиляторов. К вечеру выбрался на свет, огляделся по сторонам и сам себе задал вопрос, и нафига я сюда приехал? Большинство заклинаний мне уже знакомы, не очень сложные, поставленные по принципу «лишь бы работало». Со своими задачами они справлялись, а больше ничего и не надо. Главное, чтобы работало, а извращаться, это в академию, пожалуйста. Многое я еще не видел, но из того, что уже увидел, впечатление одно, средненько, очень средненько. Действительно, удаленная крепость, очень мало людей и главная забота, водоснабжение и канализация, а остальное так, лишь бы было. Одно непонятно, так было изначально задумано, такой вот минимум, или первое время было что-то более серьезное, но потом, с течением времени постепенно приходило в упадок, но я ведь в землях находил кучу артефактов, на которых наложенные заклинания прекрасно сохранились. Тогда что? Так и было задумано, и решили, что для такой крепости этого достаточно. Или все еще проще, тогда ведь был страшный разгром, в живых остались только студенты и немногие маги. Может и крепость строили такие же практиканты, как и мы. А что, нашей группы вполне хватило бы, чтобы сделать подобное. У нас ведь все стихии, перечень нужных заклинаний не такой уж и длинный. Да я вообще в одиночку мог бы такое сделать. Ну, за исключением сигналок поверху стены и на границе. С сигналкой на стене я уже немного разобрался, а вот сигналка на границе, я пока даже не понимаю принципа ее работы. Скорее всего, что-то вроде антенны, дающей резонанс с некими параметрами человеческого тела. Какими? Да хрен его знает. Почитать бы документацию, хоть какое-то описание, но кто их мне даст? Да если и дадут, я сам не возьму, зачем мне лишнее внимание к собственной персоне? Это ведь придется копаться неделю, как минимум. Конечно, это не Крамль, но поковыряться придется. И зачем мне это? А по тем заклинаниям стихии огня, что я успел найти, отчет я могу написать прямо сейчас. В смысле, начать прямо сейчас, а закончить через пару недель. Там ведь не столько трудно, как нудно расписывать все в подробностях. Но и без этого никуда. Это и есть работа мага по изучению новых заклинаний. Увидеть, разобраться, а потом все задокументировать, чтобы любой дебил, пришедший после тебя, мог разобраться с твоей писаниной. Единственная надежда на что-то новое и интересное – это боевые амулеты магини крепости. Интересно, когда она даст их посмотреть и даст ли вообще? А, чего гадать, завтра начнется инспекция и наша настоящая практика – там видно будет. А сейчас бы неплохо пожрать и завалиться спать, а то я что-то притомился, гуляя по крепости. Ну ее нафиг, еще насмотрюсь. На следующий день и началось. Часам к 10 нас позвали к дому магов и быстренько представили приехавшим. И сразу же распределение по стихиям. Вы пойдете с госпожой Т, а вы с господином Н. Нам с Татилом досталась магиня, которую представили как госпожу Натель. Ничего так, за 40, но довольно симпатичная и очень серьезная. И сразу стала командовать: возьмите тетрадки, письменные принадлежности. И эта долбанная инспекция практика началась. Честно говоря, такого дебилизма я не ожидал. Не знаю чего конкретно, но не такого. В руках у магини была толстая тетрадь, в которой как при ревизии было расписано, что где находится и что именно надо проверить. Во всей крепости пооткрывали все двери, и вот наша толпа, 8 магов и 6 практикантов, разбившись по стихиям, ходила туда-сюда, проверяя по своим спискам. Оказалось, что надо проверять даже аварийные светильники, которые были в каждой казарме на каждом этаже. Обычный светлячок, ну, посильнее и поярче, но каждый надо было найти, проверить заклинание, зарядить накопитель и поставить галочку в ведомости. А еще Натель нудит: ребята, запомните это заклинание. Оно не очень сложное, но очень востребованное в обычной жизни и всегда вам пригодится. Тател, уже начинавший считать себя довольно крутым магом, после таких слов невольно кривится. Иногда группы пересекались, создавая небольшую толкучку. В тех же подвалах казарм могли сойтись водники, вода и канализация, земляки, проверяли состояние стен, и воздушники, вентиляция. Нам, слава богу, там делать было нечего. А вот на кухне нашлось всего лишь простенькое заклинание огня, и его здесь использовали в качестве зажигалки. Материться хочется, что так бездарно используют магию, но оказалось, что это только в качестве НЗ, а в повседневной жизни используют обычные кремени кресала, а в качестве топлива – сушеный навоз, вернее, кизяк, смесь лошадиного навоза с соломой. Но когда Тател увидел, чем топит плиту, то откровенно напрягся. В экспедициях, сколько помню, использовали дрова, иногда привозные, а тут понятно, что лесов поблизости нет, рощи редкие, а тут минимум сотня лошадей, и их навоз надо куда-то девать. А так, сидя на месте, можно запас создать, приготовить доступное топливо. Правда, меня тоже напрягло, когда увидел, что в топку суют, а потом, чуть вытерев руки об тряпку, этими же руками за кастрюли хватаются. Блин, на ужин аппетит точно отбили. Первый год в этом мире я готов был жрать что угодно, лишь бы выжить, но последние два года в академии расслабили меня. В столовой академии всегда был чистенько, чуть ли не стерильно, а тут на кухне, которая должна содержаться в чистоте, и вдруг навоз. Что-то меня эти комки зацепили, и как только Натель посчитала, что на сегодня хватит, я сразу пошел к Линаре. Магиня оказалась в своем доме, и на мое появление отреагировала вполне доброжелательно. А я вдруг замялся, понимая, что вопрос вообще-то не особо-то и важный, и уж точно не для Магини. Но раз пришел, простите, госпожа Линара, мы тут были на кухне, и у меня возник вопрос. Плохо приготовили? Магиня сразу стала серьезной. Да нет, готовит вкусно, но, я опять замялся, я тут увидел, чем топит печи, и у меня вопрос возник, а где вы берете масло для светильников? И нет ли поблизости каких-нибудь других видов топлива? Вот такого вопроса Магиня точно не ожидала. Масло, топливо, а зачем тебе? Я снова замялся. Да я тут посмотрел, что у вас навозом топит, вот и подумал, что можно ведь что-то и более чистое использовать. Магиня долго удивленно смотрела на меня, видимо, у нее в голове не укладывалось, с чего вдруг студент Академии магии заговорил о подобных вещах. Потом немного пришла в себя. Масло мы получаем с районов, где делают отжим масличных культур, те же семечки подсолнечника. Часть идет на еду, а то, что похуже или из других культур, используется в светильниках. А другого доступного топлива у нас нет. Да уж, я тоже не слышал здесь о нефти, керосине и прочих благах земной цивилизации. Уголь, наверное, есть, но я с этим не сталкивался. Обычно же топили более привычными дровами. А Магине вдруг стало интересно. А если бы у нас было много масла, то что бы ты сделал? Раз нет, то и говорить, собственно, ни о чем. И я уже без всякого энтузиазма взял листок бумаги со стола и стал рисовать. Самое простое, что приходит в голову, это обычная горелка с небольшими усовершенствованиями. Я начал объяснять, обычная емкость для любой горючей жидкости, затем трубка, свитая спиралью, а конец трубки находится внизу, чтобы пламя, поднимаясь вверх, нагревало спираль, и жидкость подходила к соплу уже нагретой до высокой температуры, а то и до состояния газа. По идее, жидкость может быть почти любая, лишь бы горела, и нужно только подобрать подходящие параметры сопла. Пламя будет стабильное, с высокой температурой, и готовить можно быстро, в чистом помещении. Магиня с минуту разглядывала рисунок, потом взяла еще листок бумаги и начала что-то считать. Подумала, почиркала почти половину, снова чего-то посчитала. А знаешь, Жаклин, задумчиво протянула она, а ведь схема вполне рабочая. И что-то подобное я видела как раз в тех районах, где масло готовит. Последний отжим продают за медяшки, и как раз эти отходы они и используют для своих нужд. Я сразу сдулся, чувствуя себя самоуверенным идиотом, решившим чему-то учить предков. А Магиня продолжила, только вот для крепости такой нагреватель не подходит, и тут же пояснила, сейчас лошадиный навоз, сено и солома у нас совершенно бесплатные, и никто из начальства не даст денег на закупку большого количества масла даже самого плохого качества, ведь это надо покупать, вести, хранить, а это деньги и немалые. Так что нам такой вариант не подходит просто из-за денег. А вот в качестве лабораторного нагревателя будет очень даже полезно. Заправить спиртом, и получится мощный чистый нагреватель. И в городских мастерских можно использовать. Там все равно многие хозяйки прогорклое масло выливают в отхожее место. В тавернах его много, и можно купить за медяшки. А такой нагреватель и запустить можно быстро, и погасить в любое время. Ну да, все и так понятно. Пока не появится дешевое топливо, в массовое использование это не пойдет. Благодарю за консультацию, я чуть поклонился, извините, что отнял у вас время. Повернулся уходить, но Магиня вдруг протянула ко мне руку. Подожди, Жаклин, я остановился, ты говорил, что это самый простой вариант, а какие еще могут быть? Какие? А хрен его знает, что можно считать исполнимым в данных условиях. Наверное, есть еще два варианта с использованием энергии солнца. Я вспомнил про деньги и даже улыбнулся, и все бесплатно. Магиня тоже улыбнулась. Ну что ж, порадуй меня. Вариант второй, берем большую линзу и фокусируем лучи солнца на боковине кастрюли. Магиня хмыкнула. Линзой греть кастрюлю, а почему нет? Маленькая линза вполне уверенно поджигает дерево. А если взять несколько больших линз, собрать их как единый блок и направить на бок кастрюли, не знаю, хватит ли вскипятить воду, но можно попробовать. Хотя нет, оборвал я себя, делать линзы получится дорого. Но можно использовать отражатель, а воду использовать как промежуточный носитель. Это как? Не поняла Магиня. Да очень просто, я снова стал рисовать. Обычный фонарь, это параболический отражатель, в фокусе которого источник света. Может быть свечка, может быть любой другой источник света. Источник точечный, а отраженные лучи идут параллельным потоком. А если наоборот, источник лучей, солнце, парабола с большим фокусным расстоянием, чтобы получало больше солнечных лучей и энергии, а в фокусе обычная емкость с водой. Думаю, при диаметре отражателя 3 или 5 метра энергии будет достаточно, чтобы превратить воду в пар. Соединяем трубками для подачи воды и отвода пара, а пар направляем в варочный котел с двойными стенками, между которых подается пар. Вода точно закипит. В отражателе важна только форма, а внутреннюю поверхность можно выложить из небольших кусочков или обломков зеркал. А совсем больший размер можно сделать из чуть изогнутых зеркал, только нужно предусмотреть возможность ручной настройки положения. Отражатель поставить на крыше кухни, длина труб будет небольшая, и в солнечный день готовить можно совершенно бесплатно. А можно поставить на казарму, а внутри установить большой бак с водой как накопитель тепла. Очень даже неплохой обогреватель может получиться. Магиня долго сидела задумавшись, потом призналась. Идею я поняла, но просто не представляю, как это обсчитывать. Так теплоемкость разных материалов и жидкостей вы знаете, исходные температура и масса известны, остается только посчитать время до закипания или плавления. Так что нужны только эксперименты с отражателями, их формой, размерами, определить теплоотдачу. Да и применять их можно будет только в районах рядом с землями, а в северных районах будет мало солнечного света. Как знать, задумчиво протянула Магиня, и вдруг с упреком глянула на меня, вот где ты был со своими идеями хотя бы год назад. Это ж сколько работы, сколько исследований. Я бы, может, и в отставку не попросилась. У меня от удивления даже рот невольно открылся. Я-то с какой стати вдруг стал виноватым, а Магиня, видя мою растерянность, снова улыбнулась. Да ты не обижайся, это я так, скорее на себя сержусь. Это ведь столько интересного можно узнать. Ну да, кивнул я, в солнечной печке ведь можно сделать температуру гораздо выше, чем в горне, и, наверное, выше, чем при использовании магии огня. При этом свою энергию тратить не надо, держать температуру можно очень долго, и примесей никаких не будет, а значит и материалы можно сделать гораздо более чистые или сплавы тугоплавкие, которые в обычном горне просто не получить. Магиня закрыла глаза, потом махнула рукой. Иди, а то спугнешь мысль. Потом поговорим. Еще день потратили на проверку сигналок за стеной. Их там всего-то 10-15, из них стихии огня всего 4. И уровень чуть получше, чем на нашем недавнем соревновании с боевиками. Там и смотреть было особо нечего, но Натель все делала по инструкции и не собиралась отступать ни на шаг. Конечно, правильно делала, но ведь скукотища. Сначала сама проверяла, потом говорила нам смотреть, делать наброски заклинаний, потом подпитала накопители, активировала сигналки и заставила нас ходить по ним, чтобы проверить срабатывание, при котором в небо запускался огнешар. Не очень большой, но часовые на стенах однозначно не пропустят такой огонек. Потом заставила нас пополнять накопители, потом деактивировала, и только после этого поставила галочки в ведомостях. Я от такой проверки устал больше, чем если бы вагон с цементом разгружал, и мысленно дал себе зарок, никогда, ни под каким видом я в такие инспекции не поеду. Следующий день не обещал ничего интересного, должны были проверять сигналку на стене, но на стену мы в первый день не полезли, а пошли сразу в караулку. А вот там, когда я глянул на стену, на которой висел план крепости, у меня глаза на лоб полезли, заклинание, которое должно было отображать участки нарушения, оказалось до боли знакомой головкой мака, той самой, из браслета королевы, до предела упрощенное, без так бесивших обманных лилий, дополнительных навесок контроля всего и вся, оно показалось мне родным до слез. Теперь, без дополнительной мишуры, принцип работы был почти понятен, да еще и Натель расщедрилась, и целый день объясняла нам и принцип работы, и мелкие, но очень важные детали. А я только успевал мысленно загибать пальцы, здесь я был прав, здесь запутался на ровном месте, а в этом месте все понял ровно наоборот. Никакого секрета в этом заклинании Натель не видела, и тогда вставал вопрос, почему его использовали в королевском браслете. И ответ, пожалуй, был прост. Под слоем вентариума обычный маг заклинания просто не увидит, да и в той мешанине дополнительных линий, которые контролировали целостность самого заклинания, сможет разобраться далеко не каждый. Я вон тогда почти две недели мучился, больше полусотни экспериментов сделал, но даже теперь, понимая работу исходного заклинания, все равно не могу придумать, как надо было ломать тот браслет. Да и надеюсь, с королевой я больше никогда не пересекусь. С этой охранкой мы провозились 5 дней. Оказалось, я поторопился и не разобрался толком с сигналкой на стене. Она ведь стихия воздуха, что правильно, а пульт, если можно его так назвать, сделан на стихии огня. Так вот, для согласования сигналки и пульта и нужен был этот маг. И сигналка реагировала не просто на пересечение. Оказывается, часовым выдавался специальный кулон, который контролировался сигналкой и показывался на плане с точным указанием места на стене. И появление постороннего человека тоже отображалось, но другим цветом. В первый день мы смотрели пульт, а Алина со своей магиней, свою сигналку. Второй день тоже смотрели, но уже сверяясь со стареющей схемой. Потом предписанные тесты работоспособности, а потом 2 дня гуляния по стене по указкам наших магов. Сначала с кулоном, потом без кулона, потом 2 с кулоном, или 3 вообще без кулонов. И это надо было сделать по всему периметру стены, а она, между прочим, больше километра. Но к вечеру 5-го дня я вынужден был признать, все-таки такое занудство при проверке охранной системы оправдано и необходимо, ведь на километр периметра стены всего 2-3 часовых. Неизвестно, кто может полезть в крепость и захочет ли вообще, но после всех этих проверок я почувствовал себя спокойнее. Просто потому, что сам проверял и теперь уверен в нашей охранке. Все было нормально, и лишь в последний день я сморозил глупость. Всего лишь спросил Лунатель, не знает ли она, вентариум поглощает магическую энергию или просто отражает. Нам в академии этого пока не давали, а у меня после более подробного знакомства с маком крутилась в голове одна неясная идея. Натель вопросу удивилась, но все-таки рассказала основные параметры и особенности взаимодействия магического излучения и вентариума. Я лишь сделал себе пометки в памяти, может пригодиться как-нибудь потом, но Натель, похоже, наябедничала про меня Линари, и на следующий день та отыскала меня и сразу вопрос: «Жаклин, а что у тебя за интерес к вентариуму? Что ты опять придумал?» «Блин, ну почему сразу опять? Ну лопухнулся я тогда с маслом и горелкой, вылез с дурной идеей, так что, мне теперь ни о чем спрашивать нельзя». Но магиня смотрела на меня почти строго, и пришлось отвечать: «Да мы эти дни заклинание Торса, тот самый маг, проверяли, вот я и подумал, что его ведь можно для связи использовать. Так оно и так было создано для этого», не поняла Линара. «Я имел в виду для настоящей связи, например, отсюда и до столицы. Мы как раз у одной из казарм стояли, и магиня как-то растерянно огляделась по сторонам и неуверенно присела на скамейку. А при чем здесь вентариум? Как при чем? Я же вам рассказывал про параболические отражатели, и что их можно использовать и для приема, и для передачи. Покрываем отражатель вентариумом, и энергия, предположительно, не будет рассеиваться во все стороны, а передастся более узким потоком». Я подобрал веточку и стал рисовать в пыли, построить на возвышенностях башни, допустим, в 10 этажей. На каждой с 2 сторон по 2 отражателя на прием и передачу. Строим цепочку из таких башен в сторону столицы, и при необходимости за несколько мгновений передаем, что нужно, сразу в столицу. Удобно же. Магиня внимательно смотрела на рисунок, потом посмотрела на меня. Идея понятна, но у меня сразу куча вопросов. Почему такие высокие башни, почему строить на возвышенностях, почему вентариум? И очень уж дорого получается строить для одной только крепости. Я невольно пожал плечами. Пока это сплошные допущения и предположения. Если предположить подобие магической энергии солнечному свету, то чем выше будет источник и приемник, тем меньше будет препятствий, ослабляющих сигнал. Про вентариум я вспомнил только из-за его способности отражать магическую энергию. Я же вам говорил, что с формой и размерами отражателя нужно разбираться. И для приема, и для передачи они могут быть разными. И вентариум может быть не самым оптимальным покрытием. И мощность излучения надо выбирать по каким-то критериям. Короче, надо пробовать и пробовать. И все ради того, чтобы отправить сигнал из крепости. Магиня внимательно смотрела на меня. Почему ради крепости? Удивился я. Можно поставить конечную башню в любом крупном городе, и вместо 5 дней на лошади, Одного дня для голубя можно будет передать сообщение за несколько мгновений, а уж люди найдут о чем поговорить. Поговорить? Как? Ну, я это фигурально выразился. Мы же можем передавать 5 разных сигналов, и четко их разделяем. Можем передать хоть поодиночке, хоть все одновременно. 5 линий, значит, мы можем спокойно передать 30 букв, задав для каждой определенную комбинацию сигналов. Я для наглядности по очереди поднял пальцы на руке, вот, уже 5 разных букв. Там, правда, надо будет высчитать частоту использования каждой буквы при обычной передаче, и задать им самые простые комбинации. Магиня пристально смотрела на меня. «Жаклин, это ты сам придумал?» Я невольно улыбнулся. «Ну что вы, госпожа Линера, мне как-то попалась книга с рассуждениями о способах передачи сведений, и там как раз было про комбинации, но там говорилось вообще, без привязки к носителям и какому-то конкретному языку, поэтому все нужно считать и разрабатывать самим. А тут мы с вами поговорили про нагреватель, параболический отражатель, а тут еще и заклинания Торса очень удачно стали изучать. Вот все и сложилось чисто случайно. А про Вентариум я уже на всякий случай спросил, потому что не знаю, что на самом деле будет лучше. Магиня не сводила с меня пристального взгляда. Очень уж все сразу. Я невольно улыбнулся. Могу поклясться чем угодно, что в голове это сложилось только вчера. Магиня задумалась. Это ж сколько потребуется сил, времени, денег, чтобы проверить твои идеи. Ну, идеи точно не мои, поспешил я откреститься от такой чести, а для большой работы можно собрать товарищество. Что собрать? Магиня удивилась еще больше. Ну, я не знаю, как это правильно называется. Короче, собираются единомышленники, кто-то вкладывается мозгами, кто-то деньгами. Можно заинтересовать военных, чтобы они денег подкинули. Им ведь тоже выгодно, что деньги не все их, а связь они получат быструю. А вы можете продавать услуги передачи сообщений. Думаю, люди с деньгами очень даже обрадуются возможности быстро пообщаться с другим городом. И всем будет хорошо. А ты не хочешь войти в такое товарищество? Взгляд у Магини снова стал пристальным. Честно говоря, нет, искренне ответил я. Все это пока на уровне идей, могут пройти годы на исследования, и все окажется пустышкой. А мне еще учиться надо, да и после окончания академии я собираюсь заняться совершенно другими вещами. Магиня вдруг улыбнулась. И уже идея есть, я тоже улыбнулся, радуясь окончанию разговора. Пока ясно только примерное направление, в котором можно попробовать поискать. Через несколько дней, утро в воскресенье началось как обычно, в смысле, дрыхли, пока не выспались. А что, тишина, свежий воздух, чистая совесть. Нас и так не сильно напрягали, давали спать в волю, кормили без ограничений в любое время, да и маги, которые показывали нам секреты крепости, начинали работу не раньше 10 утра. Живи да радуйся, но без телека и интернета, о которых я почти забыл, такое времяпровождение довольно быстро надоедает, и появляется желание придумать хоть что-нибудь для собственного развлечения, например, на охоту съездить. Я хоть и терпеть не могу подобное развлечение с бессмысленным убийством животных, но был не против просто прокатиться по степи. Парни хоть по ночам отрывались, а я только и видел, что стены до заклинания. Можно будет и Татила позвать за компанию. Он хоть и уматывался от ночных трудов, но всегда был готов поучаствовать в любом новом приключении. Но наши планы поменяли, вернее, подкорректировали. Только продрали глаза, как дежурная, поджидавшая нашего пробуждения, обрадовала нас сообщением, что в 10, по земному времени, нас ждут на завтрак в доме магов. Странно как-то, маги, приехавшие на ревизию крепости, совершенно не стремились к общению с практикантами сверх необходимого и старательно держали дистанцию. Никаких шуток, разговоров на отвлеченные темы. И питались мы отдельно. Маги в доме магов, а мы в солдатской столовой. Так с чего вдруг этот вызов? Может, нечто вроде местной традиции в духе воскресных военных магических собраний? Типа, работа работой, а раз в неделю можно и пообщаться в неформальной обстановке? Я о таком здесь не слышал, но мало ли. Остальные приглашению тоже не особо обрадовались, но и отказаться вроде как нельзя. Быстренько умылись, надели что поприличнее и двинулись радоваться оказанной нам чести. У входа в дом удивили пара запряженных колясок и десяток лошадей под седлом, за которыми приглядывали несколько солдаток. А это что может означать? Еще какие-то гости приехали и нас позвали знакомиться. В 10 мы, как примерные школьники, входили в гостиную дома магов. Длинный стол был уставлен тарелками, а с одной стороны стола сидели все 8 магов. Нам, похоже, нужно было разместиться на другой стороне. Вежливо поздоровались, расселись, и тут же четверо солдаток, исполнявших роль прислуги, стали подавать горячее. Ничего особенного. На столе и так уже стояли тарелки с мясными и сырными нарезками, несколько блюд из яиц, хлеб, масло, булочки, так что подали каши нескольких видов с мясом и без. Ну и под конец заварку из местных трав. Ели неспешно, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами типа «подайте мне хлеб, налейте мне того морса». Всех магов я уже знал, но от всей этой официальщины чувствовал себя не в своей тарелке и уже с нетерпением ожидал окончания завтрака. Вот все перестали жевать и просто сидели, попивая из чашек. Оставалось потерпеть еще немного, и можно будет уходить. Вот магистр Кернил, который был старшим инспекции, начал говорить, но слова складывались в странные предложения. «Ну, что ж, господа практиканты, у меня для вас приятная новость. Состояние дел в крепости оказалось вполне удовлетворительным, и мы можем позволить себе небольшой отдых. В паре часов езды от крепости расположился лагерь армейской экспедиции, в задачи которой входит исследование мертвых земель, так что мы решили съездить туда, выказать уважение, а заодно и узнать об их успехах. И я предложил взять на экскурсию и вас, практикантов, для вас это будет бесценный опыт реальной полевой работы магов, и будет о чем написать в отчетах. Осталось узнать, кто из вас хочет поехать». Не знаю, какой реакции он ожидал, но в столовой повисла тишина. Во-первых, неожиданно. Нет, чтобы спросить об этом вчера, мы бы подумали, решили, настроились, а так, во-вторых, одно дело практика в спокойной крепости, и совсем другое, это поездка почти в мертвые земли. В обжитых районах о землях предпочитали не говорить, но, как и везде, в детстве все слышали страшилки про земли, и эти ужастики могли вдруг стать реальностью. Старшекурсники под внимательными взглядами магов немного помялись, но все-таки сначала парни, а потом и девчонки усиленно закивали головами. «Да, да, мы согласны, нам будет интересно, всегда мечтали и прочий бред». После этого маги посмотрели уже на нас с Татилом. Они что, не знают, что мы с ним уже были в землях? Или знают, но им интересна наша реакция? Но какая им хрен разница, что мы ответим? Даже если откажемся, то это чисто наше дело. Мало ли какие у нас планы на выходной. Глянул на Татила и с удивлением заметил у него на лбу мелкие капельки пота. И взгляд такой, а ведь он боится, очень боится, а еще больше боится, что его посчитают трусом. Он совсем не трус, но в прошлый раз ему пришлось трупы таскать, закапывать, и он прекрасно понимает, чем эта прогулка может закончиться. И вдруг Тател чуть повернулся ко мне, и взгляд словно спрашивает, что делать. Я только чуть пожал плечами, особого желания куда-то ехать только для того, чтобы посмотреть очередной полевой лагерь, у меня не было, но и особой проблемы я не видел. И если цветное зрение у меня не пропало, то это будет всего лишь прогулка на свежем воздухе. К тому же, если все уедут, и я останусь один, я ведь здесь со скуки сдохну. Я всего лишь чуть пожал плечами, но Тател сразу взбодрился, во взгляде и позе появилась уверенность. «Мы тоже поедем», — заявил он за нас обоих. Почему-то этих слов оказалось недостаточно для магов, и теперь все взгляды скрестились на мне, невольно матюгнувшись. Про себя, я чуть кивнул и озвучил очевидное. «Я тоже поеду». Снова переглядывание магов между собой. Такое впечатление, что это и в самом деле была какая-то проверка, но чего? Смелости, но мы артефакторы, и смелость нам нужна далеко не в первую очередь. Жажды знаний, лагерь военных вряд ли что нам даст нового и интересного. Хотели посмотреть на нашу готовность подпрыгивать по первому щелчку пальцев старших магов? Вот в этом я показал себя не очень, и отозвался последним, и должного энтузиазма не выказал, а должен был. Я все-таки артефактор, и приехал на практику в крепость, а не к военным для исследования земель. А кто там про меня что думает, так мне начхать. Кстати, такой минус, это мне только в плюс, а то в последнее время ко мне стали хорошо относиться, а так, и не очень храбрый, и знаниями не блещет. В крепости я этот шанс упустил. Вон, Линора после нашего разговора про связь смотрит на меня даже с какой-то теплотой, а вот в лагере у военных можно будет при удобном случае и парочку глупых вопросов задать. Мне не трудно, а у магов укрепится мнение, что ничего хорошего от меня ждать не стоит. Для обычного студента это может означать крест на будущей карьере, но мне на нее вообще наплевать, за учебу я плачу из своего кармана, чем заниматься буду выбирать сам, и начальников у меня никогда не будет, так что и на мнение магов можно не оглядываться.